Три цвета. Весь мир состоит из трех цветов, сказал Дипаева, ученый человек, когда день подходил к концу. Из красного, зеленого и синего. Ты можешь это доказать? Спросили люди. Дипаева подумал и сказал, что может. Но для этого придется сломать весь мир. Мир так устроен, сказал он, что пока он работает нормально, мы никогда не увидим, из чего он сделан. Конечно же, люди не поверили ему, засмеялись и ушли прочь. Дипаева взял трубку и закурил свою любимую смесь. Он нарочно не стал говорить всю правду до конца о том, что увидеть три цвета мира можно также, если немного сломать самого себя. Люди могли рассердиться и перестать приносить Дипаеве плату за большую регулировку. Они могли утратить уважение и перестать задавать с почтением различные важные вопросы, на которые Дипаева всегда давал расплывчатые туманные ответы. Например, на такие. Почему все, что находится далеко, видно так же хорошо, как то, что рядом? Или почему бывает реклама?